Причуды дома 302 бис. Доходный дом Пигита. Большая садовая 10. Истинная любовь, похожа на привидение. Все о ней говорят, но мало кто ее видел. Ларош-Фуко. Зойкина квартира. Однажды, прочитав роман «Мастера Маргарита», трудно выйти из-под его обаяния. Бывая на Патриарших прудах, прогуливаясь по кривым арбатским переулкам, невольно вспоминаешь сцены из любимой книги. Хочется отыскать скамейку Воланда, увидеть место, где встретил мастер свою Маргариту, и в каждой встречной черной кошке непременно увидится кот-бегемот. Возьмите схему Москвы, проведите циркулем окружность из Патриаршего пруда радиусом в 666 метров. Вы зачерпнете столько тайн, сколько вам не раскрыть до конца жизни. Здесь и скандальное варьете, и знаменитый Грибоедов, и легендарный дом 302 бис на Большой Садовой. Это дом, где некогда проживали директор театра варьете Степа Лиходеев и председатель Массолита Берлиоз, а позже обосновался профессор черной магии сам мессир Воланд. Место, где мистика и реальность переплетены настолько, что непонятно, где начинается зазеркалье. Кстати, тут надо быть поосторожнее. Залезть в фантастическую паутину легко, а вот выбраться. Стоит заглянуть в арку этого легендарного дома, и вот вам. Булгаковские герои, встречающие непрошенных гостей. Вот и лестничное окно, из которого вылетали незадачливые визитеры Воланда. Вот и пожарная лестница, с которой сотрудники госбезопасности обстреливали летающего котяру. Во времена Булгакова внутренний двор дома украшал небольшой изящный фонтан, но при расширении улицы в 1938 году и палисадник, и ограда перед домом, и фонтан были безжалостно уничтожены. Однако и сегодня двор этого дома пропитан какой-то особой таинственной аурой, атмосферой отрешенности, отрезанности от остальной Москвы, как будто и нет рядом шумящего и громыхающего вереницей машин Садового кольца. В знаменитом романе «Мастера Маргарита» дом значится под странным номером 302 бис. Но булгаковеды утверждают, это зашифрованный по формуле 3 плюс 2 умножить на 2, дом номер 10. Кстати, само число 302 возникло и в других произведениях писателя, и каждый раз с инфернальным оттенком. В Дивалиаде в комнате 302 помещалось таинственное, никем никогда не виданное бюро претензий. В записках покойника редактор Рудольфи предлагает Максудову внести единственное исправление в его рукопись — на странице 302 вычеркнуть слово «дьявол». Некоторые исследователи полагают, что прибавленное к цифрам слово «бис» по-украински значит «бес». Такого большого номера в реальности никогда не было и сейчас нет на Садовой улице. Это особый прием, используемый Булгаковым, чтобы подчеркнуть нереальность описываемых в романе событий. Странные вещи творились вокруг бисова дома в романе. Странные вещи творятся вокруг него и сейчас, но обо всем по порядку. Нарядный доходный дом с закругленными балконами и эркерами, украшенными лепными спиралями, был построен в 1903 году архитекторами Милковым и Юдицким для табачного короля, владельца фабрики «Дукат» Пигита. Изначально он планировался как производственный корпус фабрики, то есть для производства табака, чертова зелья. Однако устраивать чертову фабрику вблизи церкви святого Ермолая Пигиту запретили, и расчетливый фабрикант перепланировал ее под элитный доходный дом. Так, по прихоти судьбы, задолго до Булгакова этот дом стали именовать не иначе, как чертов дом. О богатстве и необычности оформления интерьеров престижного дома москвичи слагали легенды. Так квартира номер 5, балкон которой находится на втором этаже между первым и вторым подъездами, имела два входа и принадлежала хозяину дома Илье Пигиту. Поговаривали, что роскошная хозяйская квартира была украшена уникальной лепниной с тончайшей росписью и изысканными обоями ручной работы. По слухам, некоторые детали интерьера были из крокодиловой кожи. До революции элитные квартиры сдавались в наем представителям научной и творческой интеллигенции. Здесь проживали известные адвокаты, доктора, профессора, художники и актеры. Для художников был специально спроектирован четырехэтажный корпус с огромными окнами в глубине двора, где они разместили свои богемные мастерские. Так, в квартире номер 8 в начале 20 века проживал один из известных и модных театральных художников того времени Георгий Якулов. По театральной Москве ходила шутка, что были бы декорации Якулова, а пьесы будут. Мастерская Якулова, располагавшаяся в квартире номер 38, пользовалась и скандальной известностью. Здесь, если верить слухам, охотно появлялись не только люди-богемы, но и некоторые сомнительные личности, а также искусствоведы-слубянки, переодетые в партикулярное платье. Догадываясь об этом, Булгаков не преминул намекнуть об этом в своей пьесе «Зойкина квартира». После блестящего спектакля в театре Вахтангова, декорации которого напоминали интерьеры дома на Садовой, за мастерской Якулова утвердилось прозвище «Зойкиной квартиры». По свидетельству современников, прототипом Зойки Пельц была жена Якулова Наталья Шиф. Женщина странной и броской внешности, напоминающая героинь тулуз-лотрековских портретов. На нее, как прототип Зойки, указывает и первая супруга Булгакова, Лаппа, рисующая колоритный портрет жены художника. Она ходила голая, одевала платье прямо на голое тело или пальто, и шляпа громадная. И всегда от нее струя очень хороших духов. Просыпается: «Жорж, идите за водкой». Выпивала стакан, и начинался день. Экстравагантный костюм жены Якулова мог подсказать Булгакову то одеяние, которое оказалось на Маргарите после великого бала у сатаны, черный плащ, одетый на голое тело. Вот как реагирует на подобное полуголое одеяние Аннушка Чума. Какая-то дамочка в черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, не то в каких-то прозрачных, видно, заграниченных в клочья изодранных туфлях. Тьфу ты, что в туфлях? Да ведь дамочка голая. Ну да, ряса накинута прямо на голое тело. Ай да квартирка. В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рассказывать завтра соседям. Кстати, именно здесь, в мастерской скандального художника Якулова, Сергей Есенин познакомился с американской танцовщицей Айседорой Дункан. Именно этот роковой бисов дом стал последним московским адресом Есенина. Он заехал сюда перед своим роковым отъездом в Ленинград. Наталья Шиф, проводив поэта, тотчас отправила телеграмму Вольфу Эрлиху, секретному сотруднику ГПУ, а через несколько дней его уже хоронили. Последние изыскания говорят о том, что поэт был арестован либо в поезде, либо на московском вокзале, откуда его и припроводили в чекистский дом близ Англитера. По одной из версий, Есенина избили до смерти, после чего произвели контрольный выстрел в голову, а уж потом бездарно инсценировали самоубийство. Над мастерской Якулова в квартире номер 40 располагалась мастерская еще одного знаменитого художника Кончаловского, деда своих знаменитых внуков Кончаловского и Михалкова. А в квартире 36 под мастерской Якулова располагалась студия художника фон Буоля. А с 1933 года здесь живут скульпторы династии Рукавишниковых. Одним словом, дом был весьма богемный. В нем бывали и живали Шаляпин и Рябушинский, Суриков и Каненков, Прокофьев и Алексей Толстой, Качалов и Москвин, Нежданова и Мирхольд, Андрей Белый и Луначарский. Гостями дома были прославленные маршалы Семен Буденный, Климент Ворошилов, Георгий Жуков. Здесь же сошлись непостижимым образом пути Сергея Есенина и Михаила Булгакова. После национализации дома его хозяин Илья Пигет вынужден был скрываться в бегах, однако в квартире остались его родственники. Одна из них, Анна Пигет, в 1917 году приютила у себя вышедшую из тюрьмы по амнистии известную эсерку Фани Каплан.